Глава 22. Запуск мейнфрейма. На окраине я впервые, но и сейчас увидел мало, потому что как только мы слетели по нисходящей ветке развязки вниз, то окунулись в темноту, рассекаемую только фарами машин и мотокостлявой. Фонари здесь не горят, не для кого. Формально это город, но после кризиса жизнь отсюда ушла. От тумана спасали, что могли, спасли только центр. Даже не потому, что не осилили, ресурсы на тот момент еще оставались, а потому, что стало незачем. Поколение тех, кто вырос до кризиса, здорово прорядилось в борьбе с ним, а следующего уже не было. Туман оказался коварнее, чем все думали, и те, кто взаимодействовал с ним достаточно долго, то есть на тот момент почти все, не могли зачать, выносить и родить ребенка. Сумевшие забеременеть рожали нежизнеспособных уродов. Масштаб этого явления оценили не сразу, а когда поняли, то было поздно. Население за какие-то два десятка лет сократилось так сильно, что все за пределами центра стало ненаселенной окраиной. Глобальные проекты были свернуты, их просто некому стало достраивать. Мы получили средку и некоторое количество высоток, а заодно низы и рент. План создать дистанционно управляемых кибов, не требующих человеческой нервной системы внутри, официально никогда не отменялся, но когда строительство супер-мейнфрейма, вычислительного кольца, было остановлено, стало понятно, что достаточных вычислительных мощностей город не получит. Достроить их могли, у города еще были и рабочие, и материалы, и даже инженеры. Но оказалось, что на чудовищно энергоемкие железные мегавычислители не хватает энергии. Почему? Никто не знает до сих пор. То ли что-то не учли при планировании, то ли сильно упала генерация. Энергетика — монополия дома Криона, а он не спешит делиться подробностями. Электричество в городе всегда было бесплатным, а откуда оно берется, да какая разница. Никто даже не задумывался, что оно может быть исчерпаемо. Оказалось, может. Тогда Крион пригласил специалистов-внешников, и они предложили идеальное решение — био-нейрокластеры, требующие на три порядка меньше энергии, решающие те же задачи быстрее и лучше, не требующие программирования, обходящиеся минимальным обслуживанием, практически дармовые по элементной базе. В результате вычислительные центры кольца, которые были к тому моменту построены, просто выключили и забыли. «Как прокатился?» — спросила костлявая, когда мы заехали внутрь темной, крытой парковки и встали. «Что? А, спасибо. Очень быстро. Я что, зря терпела твои потные ладошки на моем девичьем теле? Ты даже не обосрался?» «Потные?» Я с удивлением потер руки. «Не знаю, но шаловливые точно. Я думала, меня впервые трахнут прямо на ходу. Ты бы хоть в бордель сходил, что ли? Чего ржешь, придурок?» «Прости, костлявая, ничего такого не имел в виду. Держался за что мог». «Если думаешь, что мне сейчас стало менее обидно, то вообще ничего не понимаешь в женщинах». «Ладно, пошутили и хватит. Ребята, вытаскивайте их». Вынести шестерых клановых мусорного ренда из подземки было вовсе непросто. У них довольно тяжелые сеты. Хорошо, что костлявая притащила с собой пострендных. Имплы позволили им переть неухватистые тела весом с себя по крутым лестницам. Путь наверх был короче пути вниз, мы воспользовались технической шахтой. Но под конец пошатывались даже силовики, а костлявую мне пришлось последние 5 пролетов тащить на руках. Она еще и ругалась при этом, что ходить пешком для клановых — чистое оскорбление, что ноги у нее, наверное, теперь отвалятся нафиг, и что я мог бы не хватать ее за задницу. Хотя я вовсе не хватал. Что я, на работе задниц не насмотрелся? Здание не обесточено, инженерные системы работают, так что здесь волочь тела по лестнице не надо, можно поднять на лифте. «Кладите... да пофиг куда, хоть на пол», — командую я. Вычислительный центр темен и тих, светятся только редкие огоньки дежурного питания. Система готова к старту. Хотя запускалась она всего раз, много лет назад, для настройки и тестирования, но я уверен, что заработает. Это вершина технологий города. С нее все стремительно покатилось в жопу. Но тогда, на пике, она была фантастически хороша. Железо, которое клановые вывозят с окраин, несравнимо мощнее и надежнее того, которое сейчас производится для центра. Но центру теперь и этого хватает. «Там в коридоре есть жилые модули, босс», — уважительно говорит один из клановых. «Я помогал тут технам, видел». «А, ну тогда раскидайте их там по кроватям. В любом порядке они не обидятся». «Ого, ты им уже босс», — смеется Костлявая. «Впечатлил ребят. Их ты тоже можешь вот так вырубить?» «Не вырубить», — терпеливо объясняю я. «Арендового нельзя вырубить, иначе от полисов и безов не было бы никакого толка. Это просто принудительный апдейт, старый технический протокол, прошитый в ядре системы, о котором уже никто не помнит». «Но ты помнишь. Меня хорошо учили». «Тебя хорошо учили, ты делаешь штуки, о которых даже думать лютый краем, ты не рендовый, но пер меня на себе вверх по лестнице как силовик и даже ухитрялся при этом лапать. Ты не верещал от страха, когда я гнала на моте, а тебе никто не знает даже в крайме. Ты чертовски загадочный тип, Дрогард». «Не лезла бы ты в это, Костлявая», — посоветовал я. «И не собираюсь. Я не дура и прекрасно понимаю, что за большими возможностями прячутся большие проблемы. Мне пофиг, откуда ты взялся и куда денешься. Мне насрать, на кой черт тебе все это железо, и я знать не хочу, что ты собрался тут делать. Верни моих ребят, и я про тебя забуду. Клянусь колесом». «Прекрасный выбор. Тебе бы с таким умом в премы». «Хватало, свернет мне шею при первом намеке», — засмеялась она. «Он меня ценит за мозги, которых у него нет, но не будь я его сестрой, уже грохнул бы из опасений за власть в клане. Меня вполне устраивает быть заместителем. Не нужно ездить на премовском моте, он дико уродливый, мой лучше». «Как скоро ты сможешь восстановить ребят? Они выглядят не очень». «Пара дней. Вы привезли то, что я просил?» «Питательные смеси, памперсы, шланги. Да, вон сумка стоит. Но я не понимаю, зачем все это, если ты действительно можешь их деренднуть». «Для начала мне нужна сеть. Здесь ее нет и включить нельзя, потому что вычислительный центр засветится в ней как прожектор. Сначала надо создать закрытую локалку, потом запустить и настроить вирт-машину, которая будет имитировать сервер рент-центра. Потом включить сетевые карты у твоих мусорщиков, чтобы они к нему подключились, обновились и вышли из режима ожидания апдейта. Потом поставить их на паузу, чтобы не ломанулись обратно в мусор. Накатить нерв». «Нерв обязательно?» — перебила меня Костлявая. «Да. Я выставлю им коэффициенты получше стандартных, но сам по себе он неизбежен. С этим еще в начале ренда столкнулись. Натурная нервная система не вывозит импловую. Первые герои города, на которых испытывали кип-комплекты, либо калечились, либо сходили с ума, а чаще все вместе. Природа нас к такому не готовила. Тогда им стали ставить первые нейропрограммные компиляторы, посредники между мозгом и сетом. Они вводили поправочные коэффициенты, то есть фактически тот же нерв. Но имплы работали с ними в треть мощности, и тогда мозг стали отключать, передавая управление прошивке. Как раз и био-нейрокластеры запустили, стало возможно делегировать управление серверной части. Так возник рент». «Типа я что-то поняла. Ладно, нерв так нерв. Жалко, что нельзя просто нажать кнопку. Ну да ладно, несколько дней не 10 лет. Нужен кто-то, кто будет за ними ухаживать эти дни. Заливать смесь в желудок, менять памперсы, мыть. Я не могу сидеть здесь все время, у меня полно дел. После того, как запущу систему и создам защищенный порт в сеть, сразу свалю. Буду контролировать процесс удаленно. Ухаживать должен кто-то, кому ты реально готова доверить жизнь, свою и клана. Потому что если инфа о хакнутом ренде уйдет наружу, не пожалеют никого. Высадится в вашем стойбище гвардия дома и вырежет всех до последнего младенца. Просто потому, что кто-то мог что-то услышать. Есть у тебя такой человек?» «Да. Это я. Сама останусь». «Надеюсь, ты не брезгливая?» «Знал бы ты, как устроена канализация в лагере», — заржала девушка. «В кланах брезгливых нет». «Мы положили ребят», — сказал вернувшийся клановый. «Раздели и помыли, потому что несло от них. Одежду выкинули, новая в сумках. Что дальше, Костлявая?» «Валите в лагерь и забудьте все, что сегодня видели, включая дорогу сюда. Я серьезно. Хватало, если спросит, скажите, что я вернусь через пару дней». Но он не спросит. «Как скажешь, тебе виднее». Клановые попрощались и уехали вниз на лифте. На улице замелькали отсветы фар и исчезли в направлении пустошей. «Можно им доверять?» «Абсолютно. Ребята туповатые, но надежные». «Ладно. Не буду терять времени. Начну запуск мейнфрейма». «А я пойду помоюсь и переоденусь. Вся пропиталась этой вонючей подземкой». Первым делом я физически отключил стойки сетевого оборудования, чтобы их включение не засветилось в сети. И только потом начал последовательно вырубать узлы питания. Загудели вентиляторы силовых шкафов, зашелестели системы охлаждения процессорных сборок, заморгали огоньки инженерных пультов, зажглись пыльные мониторы контрольных систем. «Работает?» — спросила вернувшаяся костлявая. На ней трусы, топик и ботинки. Волосы влажные. «Стартует», — уточнил я. «Надо подождать, пока все тесты пройдут и система прогрузится». «Долго?» «Час, может быть, чуть больше. Давно стояла». «Иди помойся тогда. От тебя несет, как из тоннеля. Я сама, пока не отмылась, не чувствовала, а теперь аж глаза режет». Жилые модули крошечные, как моя подсобка в борделе. Кровать, санузел, где только душ и унитаз, стол, стул. До всего можно дотянуться рукой, стоя посередине. Но есть контрольный монитор системы, а больше мне ничего не нужно. Включил его, разделся, сбросив одежду на пол, и встал под теплыми струйками. Оказалось, что даже шампунь-концентрат в дозаторе есть. Похоже, центр был полностью готов к запуску, вплоть до помещений для персонала. Отмывшись, вышел, поворошил ногой сброшенную одежду. И правда, теперь чувствую, как от нее несет. Запах тоннелей въелся в каждую нитку. Надевать на себя такое не хочется. «В утилизатор выбрось», — посоветовала костлявая. «Я тебе принесла из того, что для ребят привезли. Так и думала, что переодеться не во что». Она, оказывается, сидит, поджав ноги на кровати. Я ее не заметил. Свет не включал, комната скудно освещена луной в окне и только. «Подсматривала, как я моюсь?» «Да. Хотела убедиться, что не арендовался». «Убедилась?» «Да. Целенький. Я все подробно рассмотрела. Это хорошо. Не переношу рендовых. И фигура отличная». «У тебя тоже неплохая». «Да, знаю. Иди сюда. Отметим, что живы». «Уже в трудах?» Проснувшись, костлявая валяется в постели и смотрит, как я тыкаю в менюшке комнатного терминала. «Угу. Интерфейс незнакомый. Давно делали. В городских с тех пор 100 раз все упростили, а тут куча административных опций. Но это и к лучшему». Рассвело, комната залита солнцем, стало видно, что тут довольно пыльно. Девушка встала, потянулась, ушла в душ. Выйдя, сказала: «Это вообще ничего не значит, Дро». «Как скажешь», — ответил я спокойно. «Что, даже не будешь спорить?» «Зачем? И так все понятно. Мы рисковали, мы выиграли, хотелось сбросить напряжение, пережечь гормоны, у тебя давно не было секса». «С чего ты?» — вскинулась было костлявая, но сразу осеклась, махнув рукой. «Так и есть, факт. Я зампрема, второй человек в клане. А у нас кто кого трахает, тот и главный. В общем, своим давать нельзя. Выше меня только хватало, но он брат, хоть и не родной. Да и брезгую я, он сует во всех баб в округе. Бордели не для меня, не переношу арендованных. Какое-то отторжение просто. Умом понимаю, а другим местом нет, не возбуждают. На отношения тем более времени нет. Так что не упустила случай». «Я так и понял». «Понял он», — проворчала она. «А ты?» «Что я?» «Небось, из борделя не вылезаешь?» «Да чего ты ржешь опять? Чего я смешного сказала?» «Долго объяснять. Скажем так, я тоже не любитель мап. Своего рода профдеформация, если угодно. Пробовал, конечно, и не могу сказать, что прямо совсем не понравилось. Но я лучше всех знаю, насколько оно неживое. Не могу выкинуть из головы, что на самом деле трахаю рент-сервер». «Неживое. Вот да. Я тоже это чувствую», — согласилась девушка. «С тобой было хорошо, если тебе интересно». «Да, я заметил». «А еще ты спесивый, самоуверенный мудила. Ты в курсе? Разве можно так разговаривать с девушкой?» «И это я тоже знаю. Уж какой есть». «В общем, эта ночь ничего не значит», — повторила она. «Потрахались и разбежались». «Разумеется». «Специально бесишь?» Само выходит. Ладно, пойду проверю ребят. Залью питалово, поменяю памперсы, помою жопки. Самое то занятие для тех, кто ни хрена не понимает в буковках на экране. Надеюсь, все это не зря, Дрогард. Через несколько часов я разобрался достаточно, чтобы рискнуть и включить сетевое оборудование. Теперь вычислительный центр работает в локалке. Наружу ведет один шифрованный порт, через который я получу к нему доступ откуда угодно, хоть с комма. Костлявая отвезла меня на средку, и мы распрощались. «Завезу побольше жратвы», — сказала она. «Чего-нибудь выпить, киношек накачаю. Будет типа отпуск». Не думала, что проведу его, нюхая обосратые памперсы, но на фоне тех дел клана, которые на меня взвалил, хватало. Это не самый плохой вариант. «Завози с запасом», — ответил я. «Не исключено, что мне придется сменить дислокацию». «Ожидаешь проблемы?» — насторожилась костлявая. «Всегда». «Ну, наконец-то!» — встретила меня недовольная Скеша. «Дышки принес? Я тут уже на стены лезу со скуки. Выспалась на год вперед. Когда уже можно будет свалить?» «Хочешь жить — потерпишь», — ответил я, выгружая еду. «Ты дико душный, Босгард. Теперь я вижу, во что вырастают интики, которые...» «Позорное говнючье», — согласился я, запирая дверь. «Наглеет девочка. Быстро забыла, какими глазами смотрела на меня в камере разборки. Памяти, небось, 16 килобайт. И та глюкавая». Мой интик, кстати, на удивление неплохо справляется. По крайней мере, в режиме выходного, когда мапы не делают ничего, кроме самообслуживания. Сбросил накапливающуюся ошибку второй, не дав ей засрать память файловым мусором и вырубиться. Проверил сервисный цикл 12 и перезапустил, когда она зависла. Ну и так далее. Поменял расходку, убрал в боксах. Выполнил все, что я ему написал, и почти не сбился. Для типичного низового балбеса и это много. Большинство из них с трудом вспомнит, что делали вчера. Дотянуть до аренды — это им не мешает, да и не делают они ничего на самом деле. Жрут, спят, пырятся в видеостены, развлекаются в кулачок или с подружкой, швыркают дышку, окончательно отбивающую мотивацию что-то делать. «Это то, во что Рент превратил 90% горожан», — пафосно заявляет Кибернуль. Но они не правы. Горожане сделали это с собой сами. Им просто никто не мешал. Интик — пример того, что можно иначе. Плохонький пример, невдохновляющий. В рекламу школ не годится. А, точно, у школ же нет рекламы. Никто не призывает детей учиться, только веселиться на средке. Единственное, в чем разбирается каждый низовой подросток, так это в преимуществах и недостатках видов ренда. Где какие выплаты, где какой износ, где какие сеты. Выбор, определяющий жизнь. Единственный в жизни выбор. «Седьмую запускать будем?» — спросил я у Груши по комму. «Она готова, только включить». Вылезать наверх из подвала не стал, мало ли что. Внизу у меня три выхода в разные коммуникационные тоннели. Поди поймай. А наверху, если что, дернуться некуда будет. «Вот даже не знаю», — озадачился он. «С одной стороны, достало, что седьмой бокс вечно закрыт. С другой, нас вот-вот проверять будут. А к сломанной вопросов меньше». «Давай я запущу ее, но добавлю небольшой рассинхрончик», — предложил я. «Самообслуживаться это ей не помешает, дохромает как-нибудь. Но плясать не сможет и под клиента не положишь. Уверен, никто не догадается, что это не заводской глюк». «О, тема!» — обрадовался управляющий. «Так и сделай. Интика только своего предупреди, чтобы не запаниковал от неожиданности». «Он, кстати, ничего для Интика. Я видал технов и похуже». Когда на терминале в подсобке появилось мое лицо, Интик чуть со стула не упал. «Босгард, а вы где?» «Это пацан еще не знает, что я за его рабочей станцией уже 5 минут наблюдаю. Смотрю, как он, отчаявшись и пролистав все меню, набирает в строке поиска по очереди. «Отключить оплату», «Контроль оплаты», «Тест оплаты», «Режим без оплаты». Не поверил мне, значит, на слово, что мапу без токов не запустить. А кто бы поверил? Разумеется, ничего такого в интерфейсе нет. Иначе бордели брали бы токи в карман, запускали мап командой и жили бы припеваючи, не платя арендовых отчислений и налогов. Мог бы и догадаться, между прочим. Интересно, на какую он нацелился? Или всех бы перебрал, если б сумел? Где надо? Моя камера размывает фон. Иди в седьмой бокс, будем стартовать белую. О, хорошо, а то мыть ее еще. Если все пройдет штатно, мыться она будет сама. Я вывел на свой экран камеру бокса и запустил мапу. Интик как раз успел добежать, чтобы увидеть, как она встала и побрела вдоль стен, знакомясь с помещением, считывая радиометки и подтверждая тому, что ее прошивка считает рент-сервером, что условия работы соответствуют лицензии, помещение и вспомогательное оборудование сертифицированы, заведение зарегистрировано, фискальная информация передается без ограничений и так далее. «Босгард?» — спросил Интик, глядя в камеру. «А чего она хромает и ногу подволакивает?» «Сообразительный. Догадался, что я буду смотреть». «Рассинхрон нижних имплов», — ответил я ему через динамик трансляции. «Ты, как криворукий техан этого задрипанного борделя, давно уже пытаешься его починить, но не знаешь как». «Я? А, понятно. Это если спросят». «Не если, а когда. Спросят, не сомневайся. Не стесняйся признаться. Через интерфейс стандартного доступа такое не лечится. Будет вполне достоверно». «То есть вы можете убрать хромоту?» Интик смотрит, как мапа, найдя сан-модуль, переходит к циклу самоочистки. Уже даже почти не краснеет. Пообвыкся. «В любой момент», — подтвердил я. «Научите, Босгард?» «Зачем тебе?» «Хочу учиться. Я за день вчера больше узнал, чем за всю школу. А вы столько всего еще знаете. Вы очень умный». «Не подлизывайся. Проследи до конца цикла, и когда она уйдет в стендбай, вали уже домой. Хватит с тебя на сегодня». «Да мне не трудно, босс. Как скажете». С одной седьмой разобрались, переходим к следующей. Подключившись к бывшей белой, а теперь рыжей мапе, я не без трепета вошел в главное меню и нажал кнопку «Старт».